Глава 11. Любовь – это поле битвы. «Вы провалились», – сказал владелец книжного магазина с явным упреком, выпрямившись и глядя на Диджи-Сю. Девушка глубоко вздохнула и кивнула, бормоча что-то со злостью и разочарованием. «Да, я потерпела неудачу. Он сбежал, его нынешнее местонахождение неизвестно. Я уже послала людей на его поиски, но они пока не нашли никаких улик». «Эта ситуация кажется довольно серьезной». Линзе нахмурился, подумав про себя. За последние несколько дней он специально провел онлайн-поиск под Зибодуну и его компании по разработке ресурсов Роу. Линзе слышал о компании до этого и знал, что это была крупная компания, которая монополизировала сектор разработки ресурсов Нижнего округа Нарзина и имела много дочерних брендов, включая ювелирные изделия, косметику и продукты питания под своим знаменем. Проведя исследование, Линзе выяснил, что эта компания, по-видимому, имеет некоторые тесные отношения с администрацией Нарзина. Компания не просто манипулировала ресурсы Нижнего округа, она имела единоличные права на вербовку людей в Нижнем округе. Кроме этой компании, вход в контакт с персоналом Нижнего округа был строго запрещен для других. Величайшим наказанием для преступников было пожизненное заключение, и даже их семьи были изгнаны, чтобы стать последователями церкви Мора. Уникальность компании по разработке ресурсов Роу можно было увидеть из всей этой информации, а единственная дочь Бадуна, Диджи-Сю, несомненно, была высокородной и отчужденной молодой леди. Такая дама с большим прошлым и многочисленными поклонниками на самом деле была так жестоко обманута подонком. Более того, она и сама не казалась слабым человеком. Таким образом, Линзе определил, что этот человек, должно быть, сам занимал довольно высокое положение. Там также могли быть замешаны преступные сообщники, что привело к тому, что Диджи-Сю не смогла найти его и осуществить свою месть. «Действительно, тут определенно замешано что-то криминальное». По мнению Линзе, такой подонок, стремящийся обмануть чувства и состояние девушки, не был обычным мошенником. Он ободряюще улыбнулся и пододвинул к ней чашку горячего чая. «Успокойтесь, не волнуйтесь. Скажите мне, что вы сделали с ним за последние несколько дней?» Очевидно, эта молодая леди перед ним потерпела неудачу, что заставило ее усомниться в себе. Линзе знал, что сейчас неподходящее время для того, чтобы занимать строгую позицию. Ранее он использовал убедительные слова, чтобы подтолкнуть Диджи-Сю к решимости отомстить. Но сейчас он чувствовал, что лучше всего сначала успокоить девушку. Этот убегающий подонок означал, что акт мести Диджи-Сю был в значительной степени успешен. Однако его побег привел к тому, что решимость Диджи-Сю была подбита. И все же это было не слишком тревожно. Учитывая силу ее семьи, было совершенно невероятно, чтобы этот подонок полностью исчез. И нынешняя ситуация была просто временной. Теперь Диджи-Сю, казалось, хватало за соломинку, приходя к Линзе за советом. Но с другой стороны, это тоже было хорошо. Это означало, что она уже стала полагаться на куриный суп Линзе. Трансмигрант мог бы помочь стабилизировать психическое состояние этого клиента, если бы работал над ним немного больше. Стратегия, которую Линзе использовал сейчас, состояла в том, чтобы заставить Диджи-Сю вспомнить каждый шаг своего плана мести и оттуда постепенно избавиться от страданий и снова обрести веру в себя. Сердце Диджи-Сю пропустило удар, когда она заметила, что владелец книжного магазина нахмурил брови. «О нет, это из-за моей неудачи. Выберет ли он вместо меня другого человека?» Тревожные мысли быстро заполнили разум Диджи-Сю, заставляя ее чувствовать себя еще более испуганной, чем когда Хери сбежал. К счастью для нее, улыбка Линзе вскоре вернулась, и мужчина налил ей чашку чая, как и в прошлый раз. Она тихо вздохнула с облегчением. «Надеюсь, это означает прощение и одобрение. Он, вероятно, просит отчета о моих действиях и хочет, чтобы я сама поразмыслила над ошибками». Диджи-Сю приняла чашку чая, глядя в коричневую жидкость, она произнесла. «Я боролась с ним непрерывно в течение 2 дней. Хотя у него было огромное превосходство, я тоже стала намного сильнее после того, как получила ваше руководство, чем заставила его броситься в непрерывное отступление. Вчера, заплатив огромную цену и проведя безжалостный штурм в течение более 5 часов, мне удалось успешно уничтожить его штаб. Однако только тогда я поняла, что он бросил своих товарищей и бежал один, потому что знал, что он мне не ровня. Теперь я понимаю, что сильно недооценила его. Все, что развивалось так гладко, было в основном предупреждением о том, что что-то не так. Она с раскаянием подняла голову. Простите, мистер Линь, я слишком самоуверенная. Нет, все в порядке. Это не ваша вина, сказал Линзе, продолжая улыбаться. Однако он сделал глоток чая, чтобы скрыть легкое поддергивание губ. Почему мне кажется, что что-то не так? Но говорят, что любовь подобна бизнесу, а бизнес – это поле битвы. Таким образом, если заменить одно на другое, то любовь – это поле битвы. Эта юная леди привыкла пользоваться деловыми терминами, поэтому то, как она выражает себя, немного... странно. И разве этот Руэн не назвал ее босс? Похоже, эта юная леди играет в тайное сообщество или что-то в этом роде. Детям из влиятельных семей легко выработать такую привычку. Это имеет больше смысла. Она имеет в виду, что сражалась с этим подонком в течение 3 дней. Возможно, любовная ссора? В суде? Или, возможно, даже более физический и кровавый процесс? У этого подонка, вероятно, есть свои сообщники. Может быть, ведомый или побочный цыпленок? И он пренебрег Дзиджисю из-за этого. Но все они оказались на линии огня Дзиджисю. Однако Дзиджисю только поняла, что этот хитрый подонок на самом деле подготовил себе путь к отступлению, пожертвовал своими сообщниками, чтобы спасти свою собственную шкуру. Так вот оно что. Линдзе кивнул и прочистил горло. Я могу полностью понять, если это так. Дзиджисю почувствовал легкий восторг, но сдержалась и осторожно спросила. У вас есть какой-нибудь совет? Пока они беседовали, Руэн стоял в стороне, не зная, что делать. По привычке он краем глаза глядел этот книжный магазин. Это была его профессиональная привычка, выработанная за годы работы добытчиком информации. Став охотником и присоединившись к Белым Волкам, Руэн специально помогал Херису в сборе информации. Хотя он не был экспертом в боевых действиях, Руэн был настоящим профессионалом разведки и даже имел контакты и глаза в Союзе Правды. Он мог бы сдаться силе и принять свою скромную позу, но в глубине души у Руэна была своя гордость. В городе Нарзин не было практически ничего, чтобы он не знал. Руэн даже получил в свои руки разведывательный отчет, о котором знали лишь немногие. Безликий человек с черной чешуей, Уайлд, в настоящее время находился в городе Нарзин.